Вытирая глаза, братья отошли друг от друга, и Александр, тяжело отдышавшись, вдруг ясным и чистым голосом прокричал в глубину коридора: «Наденька! Милая Наденька, да куда же ты запропастилась? К нам гость, и ты никогда не угадаешь, кто. Спеши к нам, Наденька!» На пороге появилась моложавая женщина в черно-белом клетчатом платье, какие были модны во времена Непа. На щеках немного веснушек, отчетливо обозначенные ямочки. Белый слоновый гребень в коротко стриженных волосах. Эта прическа и вовсе ее молодила. Карие глаза остро смотрели на неожиданного гостя, а губы вздрагивали в улыбке, выражающей учтивость хозяйки, но отнюдь не радушие. Чуть поклонившись, она мягко пошутила: «А к нам еще никто не пытался через парадное въехать на коне. Вы первый? Вероятно, это добрый знак». «Разумеется, добрый. Клянусь честью красного кавалериста, что добрый!» — вскричал неожиданный гость. Женщина во все глаза смотрела на Павла Сергеевича, и взгляд становился все веселее и веселее. «Наденька!» — закричал Александр Сергеевич, которому в эту минуту наконец-таки возвратилась способность ясно выражать свои мысли. «Жена моя дорогая, ты не представить себе не можешь! Да ведь это же Павлик, брат мой родной, единственный!» Лицо у женщины вспыхнуло. «Это правда?» — пораженно прошептала она. «Это вы и есть?» Я же и подумать не могла, что стану свидетельницей такой встречи. Она радушно протянула Павлу обе руки. Он неуверенно взял одну из них и поцеловал. «Саша, ну что же ты стоишь как памятник? Веди немедленно Павла Сергеевича в дом!» Смущенно распорядилась она. «А зяблика моего как?» — вдруг заволновался гость. «Мы с ним никогда не покидаем друг друга». «Вот не подумала», — весело рассмеялась хозяйка. «Ничего, найдется у нас и для зяблика место. Двор большой, а в сарае и стена порядочна. Однако через коридор он не пойдет». «Через коридор?» — захохотал Павел. «Вы собирались провести моего зяблика через коридор? Ну уж увольте. Богу Богово, как говорится, а кесарю Кесарева. Мы лучше ворота для такого парада откроем». «Павлик», — грустно прервал Александр, — «а ты своего коня назвал зябликом в честь того, который нашему деду Андрею верой и правдой служил?» Гость грустно кивнул. «Угадал, братишка. Пока я метался по фронтам, и то против Деникина дрался, то на самого Врангеля в сабельной атаке ходил, у меня сменилось три зяблика». «То есть как это?» — пришел в замешательство Александр Сергеевич. «А очень просто, Саша», — печально пояснил старший брат. «Одного из них беляки убили прямо подо мной. Мы тогда под Касторной дрались. Я второго тоже зябликом назвал. Ну и его на сего шея кусок свинца не обошел. А этот буланый живуч оказался. Даже с поля боя однажды вынес меня раненого. Лучше любой сестры милосердия». «Как же это?» — застыв от изумления, спросила жена Александра. «Весьма просто», — бросив на нее добрый взгляд, пояснил гость. «Снаряд рядом со мной разорвался, и меня из седла вышвырнуло. Лежал я на земле и уже с жизнью своей прощался. И вдруг вижу, что этот самый зяблик склонился надо мною. Щеку шершавым языком лизнул. И будто без слов меня зовет, дескать, садись, спасу. Взобрался я на него кое-как. Мешком поперек седла лежу, совсем как на той картинке, где изображено, как горцы невест крадут. От боли адской шевельнуться не могу. Только слышу, как стучат его копыта по земле от пороховой гари провонявшей.